злости, хихикаете сами с собой. Это не симптомы, разве? Я так делаю? Они смеются, подталкивают друг друга локтями. Брюнетка продолжает нажимать. А вы такой забавный. Для меня писатель — это тот, кто сидит за компьютером. Ну, такая штука для обработки текстов, если вы понимаете, о чем речь. Я бы никогда не подумала, что еще существуют типы, способные писать книги от руки. И вдобавок в бистро, вроде Сартра и Буар. Как это романтично. А правда, как вас зовут? Ваш писательский псевдоним, я имею в виду. А ваши книги, где они изданы? Если их можно найти, я их уже читала. А если это так, то вы мой любимый писатель. Что за маленькая чертовка? Можно подумать, что она знает все. Даже что я всего лишь аноним, слуга, негр. Она, похоже, насмехается надо мной, но ведь я сам позволяю над собой издеваться этим сикушкам. Я взбрыкиваю. Ладно. Чего вы добиваетесь? Они переглядываются, больше не хихикают. Брюнетка, несомненно, именно за ней слово в этом сговоре, решается. Вот, Лизон хочет вам что-то сказать. Лизон рыженькая, значит, молча кивает. Она смотрит мне прямо в глаза своими большими зелеными глазами, рыжая с зелеными глазами, боже мой, излучающими воплощенную невинность. Молоденькие девушки меня совсем не вдохновляют. Даже взрослая девушка, имеющая уже все, что полагается в тех местах, где необходимо, для меня не женщина. Она станет однажды таковой. Хочу в это верить, но до той поры я избегаю задерживать на ней взгляд и смотрю на нее только мельком. Я не приглашаю ее в свои грезы. А потом они пугают меня. Я их плохо знаю. Они такие развязные, настолько свободно ведут себя. Этот мир принадлежит им. Мир молодых. Мне только 35, а я чувствую себя в нем лишним, выброшенным. Все идет слишком быстро. Их самих выбросят через 10 лет, но пока они в своей стихии самым естественным и вызывающим образом в мире, так сказать, выделенном из их желез внутренней секреции. Я предпочитаю их мамочек, их нежных мамочек, смягченных жизнью, их мамочек, которые становятся моими, когда я ими обладаю. Девчонка же не может быть моей мамочкой. Я твердо встречаю двойной зеленый луч. «Вы хотите со мной поговорить?» «Хорошо. Говорить». Она краснеет. На зарумянившуюся кожу рыженькой девицы стоит посмотреть. Созвездие веснушек танцует на молочно-клубничном фоне. «Прелестно». Хорошо знакомое волнение просыпается в глубинах моего существа. «О-ля-ля, Эммануэль!» «Успокойся, изумрудные глаза даже не моргнули». Она говорит: «Один на один, и не здесь». «Не здесь? Но здесь же так спокойно, не здесь». «Но где же тогда? У вас». Я подпрыгиваю, об этом не может быть и речи. Вы ведете меня к себе, или я вам ничего не скажу. Но, малыш, когда вы начинаете называть молодую девушку малышом, это верный признак того, что ваше отношение полностью изменилось. Если не ошибаюсь, это вам надо мне что-то сказать. Я же ни о чем вас не прошу. Если не хотите говорить, тем хуже для вас, и тем меньше будет у меня огорчений, и я это чувствую. Если вы не захотите меня выслушать, могут произойти неприятные вещи.